Ответа не было, только неприятный шум отдаленных разрядов. «Нужно подлететь ближе к лагерю Среднего Солнца», — объявил Чарли. «Радио не может петь далеко». Чарли быстро отыскал нужный поток и пропел «Полетели». Стая собралась вокруг него, все 14, и полетела за ним, знающим, куда лететь и что делать. В полете они потеряли старую самку. У нее кончился газ, и она не могла больше держаться в воздухе. Исчезла также и одна молодая. Так что, когда они прилетели в лагерь Среднего Солнца, их осталось всего 12. В кабинет Мэгги Миннингер вошел Капелюшников. «Есть сообщение?» — спросила она. Дэнни получил радиограмму от своих газовых мешков. «Ваш друг спустился поблизости от лагеря Гризи, все в порядке». «Когда это было?» «Кто знает, может, несколько часов назад, вскоре после того, как я покинул место высадки шпиона». «All right, благодарю». Когда Капелюшников вышел, Мэгги хотела было позвонить в радиорубку, но потом передумала. Если поступят сведения, дежурный сообщит ей, как будут вести себя Гризи. Поверят ли они, что Тинка очутилась там случайно? Может быть, она? Вопросы множились в ее голове, а ответа на них не было. Но Мэгги Миннингер не привыкла к такому состоянию. Ровно через час радист запросит лагерь Гризи, а пока нужно подождать. Она решила просмотреть список дел на день. На сегодня она сделала 15 отметок в календаре. Все намеченное шло по расписанию, каждый получил четко сформулированное задание. Сев зерна шел по плану, границы лагеря тщательно охранялись и укреплялись. Мэгги посмотрела на крупномасштабную карту, занимающую всю стену ее кабинета. Обозначения ручьев и высот явно недостаточно информативны. Нужно дать им название, но это потом. Вошел дежурный. «Мэм, сержант Свегерт хочет видеть вас. Говорит, что дело не очень срочное». Мэгги написала на календаре «Свегерт». «Я сообщу, когда смогу принять его». Она еще не знала, как поступить со Свегертом. У нее был широкий выбор возможностей от высмеивания до обвинения в изнасиловании. И что она выберет, будет зависеть от него самого. Пока что он вел себя достаточно разумно. Но, с другой стороны, ее авторитет в лагере пока что был основан только на военной власти, которую ей дала земля. А кто знает, долго ли земля будет поддерживать ее, и долго ли просуществует колония. Вести с земли были плохими, настолько плохими, что она даже не распространяла их среди колонистов. Во всяком случае, ее предупредили, что подкреплений, кораблей, снабжения в ближайшее время не предвидится. Она ждала чего-то подобного. И тем более это ее насторожило. В блокноте она сделала две записи. Медицинский банк, пища на 6 месяцев. Очень жаль, что агрономом была канатка. Мэгги были нужны верные и надежные помощники на таком ответственном участке. Ведь урожай — это вопрос жизни и смерти колонии. К тому же Мэгги не хотела, чтобы в лагере обо всем знали. По крайней мере, пока. Впрочем, ладно. С этим можно подождать. Прошло 40 минут, Мэгги достала из ящика стола сигарету, закурила. «Свегерт!» «Джей, пригласи сержанта!» — крикнула она. «Есть, мэм. Он ушел, но я пошлю за ним». Мэгги откинулась в кресле, обдумывая линию поведения со Свегертом. И тут зазвонил телефон. Это был дежурный радиостанции. «Полковник, я только что говорил с Гризи о сержанте Пеллатинке». «Я тебе не приказывала этого». «Да, мэм. Но я постоянно посылаю вызов на ее чистоте, как мне было приказано». Их радист ответил мне. Он спросил, не потеряли ли мы ее. Я сказал, что сержант не отвечает на вызовы, и Гризи сообщил, что они вышлют поисковую группу в окрестности лагеря. Мэгги сделала глубокую затяжку. Судя по сообщению шаристов, Гризи не могли не видеть посадки сержанта. Значит, сейчас они нагло солгали. Сержант Свегерт был во многом похож на Мэгги Миннингер. Если он замечал что-то плохое, то не жалел силы и энергии на то, чтобы исправить положение. И когда он увидел, что переместив 3-й пулемет на 2 метра к озеру, они увеличат зону обстрела, он приказал своим людям сделать это. На работу ушло почти 5 часов, зато теперь, припав к прицелу, он был удовлетворен. Он видел, что все пространство простреливается, и никто не сможет подойти к лагерю незаметно. Все боеприпасы были разложены.